По приезде в Шаосин, Хунмай устроил пиршество в зале умиротворения Юке, на которое пригласил новых своих подчиненных. В нижней части зала, соблюдая строгий порядок, сидели служащие из 4 отделов и 6 служб. Надо сказать, что в этот день кушанья и напитки отличались изумительным вкусом, а фрукты поражали свежестью. Когда гости уже трижды приложились к вину, в зале появились певички, среди которых особенно выделялась некая Ван Ин. В своих изящных ручках, похожих на стебли весеннего бамбука или нежнейший тростник, она держала увитую золотыми нитями свирель с изображением дракона. Девушка приложила ее губам, и по зале заструилась чистая мелодия. От ее красоты и торжественности гости пришли в восхищение. Хун Май тут же приказал слугам принести 4 драгоценности кабинета. Певичка продолжала играть, а поэт, охваченный вдохновением, принялся сочинять стихи. Через несколько мгновений стихотворение под названием «Красавица Юй» было уже готово. Послушайте его. Из башни нефритовой звуки свирели, до слуха вдруг донеслись. Песнь бирюзовое небо пронзая, летит стремительно ввысь. Мелодии гун, шан, дзяо и юй на закат плывут на восход. В изумлении вижу встревожен дракон в бирюзовой пучине вод. Устремляются звонкие чистые звуки в голубой небосвод. Знаю, вовеки мне не забыть ляньчжоуской песни полет. Песня насквозь пронзит облака, камни она разорвет. Песня мгновенно исчезнет вдали, бесследно ввысь уплывет. Цветы Мэйхуа облетают, чудится, в воздухе тихо звенит драгоценный нефрит. Хун Май сложил столь прекрасное стихотворение легко и быстро. Стоит ли этому удивляться? Как говорят в этих случаях, из уст поэта сыпались перлы слов и струилась парча изящных фраз. Хозяин прочитал стихи гостям. «Великолепно сложено!» — воскликнули они в восхищении. «И совершенно ново по содержанию!» Хор подобострастного восхваления был нарушен громким смехом одного гостя. «Ваша светлость, стихотворение Драконова и Свирели действительно прекрасно», — проговорил гость, оказавшийся помощником правителя округа Кун-Демином. «Однако каждая его строка взята из стихов старых поэтов». «Может быть, господин Кун соблаговолит объяснить?» — проговорил обескураженный Хун. «Извольте». Кун подошел к столу, за которым сидел хозяин, и стал разъяснять фразу за фразой. «Вот ваша первая фраза. Из башни нефритовой звуки свирели, до слуха вдруг донеслись». Она взята из стихотворения «Отшельник» сунского поэта Джань Цзивэя. Помните, что в нем говорится? «Как же узнать, почему так свежи краски дворцовых террас? В небе взойдя, Пенлай, в Чинчжоу, луна озарила тот час. В хладном дворце мелодия циня плывет, возносится ввысь. Из башни нефритовой звуки свирели до слуха вдруг донеслись. Черпает ворон студеную воду в колодце своем золотом. В убогой хижине ложе из камня облачко в небе ночном. Будто стою над яшмовым прудом, сон мне привиделся вдруг. Один бреду вдоль садовой ограды, тишина ночная вокруг». А вот ваша вторая фраза. «Песнь бирюзовая, небо пронзая, летит стремительно ввысь». Ведь она позаимствована из стихотворения ученого Ло, песнь о Ван Грациозной. «Когда-то Се Ань услыхал на перу звуки волшебной песни. Кто-то за тонким пологом пел мотива, не сыщешь чудесней. Песнь бирюзовое небо пронзая летит стремительно ввысь. И облака улетать не хотели, застыли вдруг в поднебесье». А ваша третья фраза? Она взята у бессмертной Цао из ее стихотворения «Звуки ветра». Словно тончайшие нити нефрита оплетают небесный свод. Мелодии гун, шан, дзяо и юй на закат плывут, на восход. И этой дивной, чарующей песни долго звучал мотив, покуда не слил его с новой мелодией легкого ветра порыв. Четвертая ваша строка напоминает о стихотворении Мирисло, поэта Су Дунпо. С ужасным ревом стремнина бурлит, стрелой несется вода, небесных пределов не видно мне, скроюсь там без следа. Дальний свет заливает меня, начинает светлеть небосвод, в изумлении вижу встреножен дракон в бирюзовой пучине вот. Ваша следующая строка — заимствованное стихотворение «Дикий гусь» сунской поэтессы Джу Шечжэнь. Острая боль пронзила меня, и в душе постоянно живет. Дикий гусь на юг залетел, не найдет пристанище здесь. Он кружится, печально крича, словно кого-то зовет. Устремляются звонкие чистые звуки в голубой небосвод. И шестая строка вовсе не ваша. Вы взяли стихотворение «Песни и танцы» поэта Цинь Шаою. Гнется, кружится в стремительном танце тонкий девичий стан, словно печальная песня Иволги, нежный напев плывет, словно парча окутала залу, как золотой туман. Знаю, вовеки мне не забыть ляньчжоуской песни полет. Если говорить о следующей фразе, то она заимствована из стихотворения сунского полководца Лю Ци «Фейерверк на воде». Над водой загремели шутихи, словно небесный гром, вздыбились тысячи волн, разбудив рыб и драконов кругом. Песня насквозь пронзит облака, камни она разорвет, песня мгновенно исчезнет вдали, бесследно ввысь уплывет. Мощью своей разгонит она всякую нечисть и муть, людям поможет вернуться опять на чистый праведный путь. И, наконец, последние строки вы взяли у сунского поэта Лю Гайджи, который однажды сложил стихи по поводу посещения у джоуского советника Ченя. Стихотворение называлось «В праздник Юаньсяо смотрю на южноречье». Помните его? Юаньсяо, веселый праздник, повсюду радость царит, тонкие ветви ивы свет фонарей золотит, цветы мейхуа облетают, чудится в воздухе тихо звенит драгоценный нефрит, веселится мудрый правитель, для всех его дом открыт, барабаны грозно гудят, флейты нежно свистят, фонарики разноцветные озаряют праздничный град, шумом разбужен лунный дворец, где царствует вечный хлад. Слышится грохот повозок, цокот конских топыт. В праздник, отринув заботы, веселиться всяк норовит.